Церкви принимают решение о том, чтобы тот, кто хочет купить компьютер, спрашивал разрешение у церкви. И что по домам, где есть уже компьютеры, ходила комиссия с проверкой информации, содержащейся в компьютере. Неужели это правильно на 100%? Объясните. Друзья, я по этому поводу что скажу? Что вот если в церкви принято решение, то или другое, то член церкви это решение должен соблюдать. Скажем, комментировать то или другое решение, это сложно бывает, потому что мы не всегда знаем эти обстоятельства, которые привели к этому решению. Я только что хочу сказать, что думаю, что это разумно, если, например, приобретение компьютера делается хотя бы через церковный совет. Ну, например, через церковь это трудно. Почему? Потому что основная масса членов церкви не представляет, что такое компьютер. Ну, они представляют, компьютер это вот зверь 666, там все фиксирует и так дальше. Но, в общем-то, они его никогда не видели и не знают, что это такое. И поэтому, в общем-то, думаю, что если братский совет является цензурой на приобретение компьютера, считаю, что это разумно. Потому что компьютер приобретается чаще теми, кому он совершенно не нужен. Они им не умеют пользоваться, потом как-то осваивают. Но самое простое, что можно освоить на компьютере, это игры. А больше что-то серьезное эти люди вряд ли освоят. Оно им и не нужно. Оно им и не нужно. Они смогут только научиться игры играть на компьютере и смотреть какие-то фильмы. А больше ничего они не научатся. Вот таким порядком. И думаю, что в этом случае, конечно, вред определенный будет. Поэтому я, например, одобрительно, если цензура в церкви присутствует в этом случае. Вот, проверить информацию на компьютере, мы понимаем, что ее же можно спрятать, эту информацию, и поэтому комиссия не всю информацию может изучить, которая там у меня на компьютере. Вот, есть же методы их куда-нибудь в сторону, этой информации, и все. Вот. Но тем не менее, друзья, я скажу вот что. На краевом совещании, на самом последнем, у нас принято решение, чтобы не на приобретение компьютера, но чтобы игры компьютерные и просмотр фильмов, имеется в виду недокументальных, не разрешать в церквях. Не разрешать, в смысле художественных каких-нибудь, вот не разрешать. И довести это решение до сознания верующих во всех церквях. Вот такое принято решение. Однажды, это было в прошлом году, Тимошевская церковь принимали решение запрет на просмотр любой информации. В смысле просмотр только с санкционирования братьев-служителей. Ну, например, если надо что-то просмотреть, значит, к служителям обращайся, служители просмотрят и скажут, да, просмотри. Ну, поначалу это заработало хорошо, так угроза наказания была. Вот, а потом это как-то прослабилось, и потом оно уже перестало работать. Ну, последнее решение, которое было принято, это 2-3 недели назад было принято. Я думаю, что оно работать будет, если в церквях будет, поддерживаться порядок в этом направлении.